Ну что, по домам? Мы опять стояли под одиноким фонарем и болтали, прежде чем разойтись в разные стороны. Утренний легкий ветерок после обеда усилился, а сейчас к нему добавился и снег. Белые хлопья летели по немыслимой траектории, оседали на ресницах, и приходилось то и дело щуриться и отряхиваться. Хель привычно терла уши, а у меня начали замерзать коленки, но прощаться не хотелось. «Опять пойдешь блуждать в своих закоулках? А что еще остается? Автобус все равно уже не ходит. Надеюсь, в этот раз я ни на какого маньяка не наткнусь». «Он не маньяк, он нелегал», — машинально поправила Хель и вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. «Как я могла забыть? И Ванечке не сказала». «О чем?» «Да о викинге же. Он ведь не меченый даже. Значит, никто не знает, что он тут бродит. А раз бродит, значит, как-то сюда попал. Нелегально, через тени. И где-то здесь проход. А туда ведь люди могут провалиться. Ой-ё, и ты тоже промолчала». «Да откуда же я знала, что об этом надо говорить? Может, у вас бегающие по улицам скандинавы в порядке вещей?» «В беспорядке», — проворчала Хель. «В общем, делаем так. Сейчас я провожаю тебя до дома, потом иду исследовать территорию. А ты в это время звонишь Ваньке. Ты же его телефон знаешь?» «Конечно». «Вот. Звонишь ему и говоришь, что...» Ну, в общем, все как есть, так и говоришь. Что наткнулись вчера на странного типа, который общается исключительно этими, как ты их назвала, ну, когда он меня поляной обозвал, Кеннинги, иносказание. Вот-вот, оно самое. И передашь, что я сегодня тут побегаю, поищу. Если что, подам сигнал. А дальше? А дальше он и сам знает, что делать. Нет, я имею в виду, ну вот, поймаете вы этого скандинава, а потом что с ним будет? «Нам пора идти», — вспомнила Хель и, схватив меня за руку, решительно шагнула в темноту закоулков и гаражей. Я послушно последовала за девушкой, но только за тем, чтобы спросить еще раз. «Как вы поступаете с такими нелегалами? Убиваете?» «Нет». В этот раз подруга не стала уходить от ответа. «То есть не совсем, не всегда и не своими руками». «Объясни», — потребовала я. «Все равно же узнаю рано или поздно». «Узнаешь», — со вздохом согласилась Ольга. И, поколебавшись, начала рассказывать. Сначала их допрашивают. Выясняют, кто они, как к нам попали, каким образом умудрились пройти сквозь тени невредимыми. Если нечаянно и безо всякого злого умысла, то им подчищают память и, по возможности, возвращают домой. Но уже короткой дорогой по пути. А если они сюда специально пролезли с какими-нибудь злобными шпионскими намерениями, то сами виноваты. Знали, на что шли. «Понятно», – пробормотала я. «Нет, не волнуйся, таких мы тоже не убиваем», – заверила девушка, поймав мой взгляд. Но быстро уточнила. «Если они не сопротивляются, конечно. Иногда их куда-то увозят, иногда вышвыривают обратно в тени, ну и память опять же чистят. А уж сколько они продержатся на той стороне, может, и доберутся домой. Всякое бывает». Подруга выглядела расстроенной. Да и я и сама уже была не рада, что завела этот разговор. Печально осознавать, что даже у спасения мира может быть темная сторона, о которой лучше не упоминать. Но еще один момент все-таки требовал уточнения. «Хель, ты не думай, я ни в чем не обвиняю и вообще, но вот ты сказала, что тех, кто попал сюда нечаянно, их возвращают домой». «Да». «По возможности». «Да». «И часто она бывает, эта возможность». «Как тебе сказать?» Девушка прибавила скорость, шагая сквозь снег с неутомимостью ледокола. Я покорно скакала следом, иногда по колено утопая в сугробах, но не отставала. «Как тебе сказать?» — повторила одноклассница. «Так уж получилось, что в этом городе всего один привратник, и открыть он может только путь в Элладу. И если здесь внезапно обнаружится какой-нибудь заблудший древний японец, то никто не позовет его через полстраны до ближайшего подходящего привратника. Но и оставить его в нашем мире нельзя, сама понимаешь. Куда их девать-то? Они и сами домой просятся. Вот и, в общем, так и выходит, что им одна дорога в тени. И надеяться на удачу». «То есть тот мужик вчера не зря убегал, даже если ни в чем не виноват?» «Сим, вот ты сейчас действительно так хочешь об этом поговорить?» «Нет, просто...» Я ненадолго задумалась, подбирая слова. «Прости, но я искренне желаю тебе его не найти. Пусть живет». Он на тебя напал, между прочим, и убил бы, если бы не я. Или изнасиловал, или и то, и другое в произвольном порядке. Он же не хотел, даже и нападать сначала не собирался, вспомнила я. Может, и не собирался, но ты не понимаешь, это совсем другие люди. Из другого мира, другого времени, другой культуры, с другими мозгами. Не понимаю. И ты права, я, кажется, не очень хочу об этом говорить. Самым правильным сейчас было закрыть тему и перевести разговор на что-то другое. Хель была уверена в своей правоте. Совершенно. Беспрекословно. Даже если и жалела неудачливых попаданцев, то вот этого конкретного скандинава как-то искренне не взлюбила. Или просто заставила себя не взлюбить, потому что знала, чем все кончится. Знала, что, поймав его, обречет ни в чем не повинного человека на смерть. И все равно собиралась ловить. Я поежилась. Не от мороза, просто на душе вдруг стало как-то пусто и мерзко, словно я сделала что-то плохое. Или наоборот, не сделала ничего хорошего. Хотя я же пока что вообще ничего не сделала. Я и не умею ничего. А проход в тени, его, получается, кто угодно может открыть, не только привратник. Почти любой. Главное знать как. И ты можешь. Несколько раз пробовала. Получалось. А потом как-то необходимости не было. Но вообще нужные слова знаю. Слова? Удивилась я. Это что, заклинание какое-то? Не совсем. Их не произносят, а пишут. Причем специальной штукой такой. Вот моим ножом можно, например. Или если Ванечке очки разбить, то осколком можно будет процарапать, наверное. Слушай, давай ты за ночь составишь список вопросов, а завтра как раз у Ваньки и спросишь. А то не умею я объяснять. И, кстати, я правильно помню, что там дырка сейчас будет? Хель остановилась перед ветхим мостом и недоверчиво попинала ногой перила. Ага, вон там, показала я. А как ты вчера через него перебралась? По твоим следам. Понятно же, что если они вдруг обрываются, а метра через три опять начинаются, ты не просто так тут скакала. Кстати, хорошо прыгаешь, а говорила, что с физкультурой проблемы. Да не то чтобы проблемы, просто не люблю, когда над душой стоят с секундомером. Да и не положено отличнице спортивными успехами блистать. Кто хорошо учится, тот плохо бегает. Практически негласная школьная традиция. И Ванечка – ее живое воплощение. Я рассмеялась, но Хель шутку не поддержала. При его здоровье и образе жизни удивляюсь, как он вообще ползает. Так, с какой точки прыгать? Давай я первая, а ты следом. Я отодвинула подругу с дороги, прикидывая расстояние. Короткий разбег, резкий толчок и... Толчка не получилось. На последнем шаге нога вдруг поехала куда-то в бок, словно я была на коньках. Под свежим снегом обнаружился самый натуральный лед. Я поспешно дернулась назад, но остановить скольжение не получилось. Хвататься вокруг было не за что, а падать... Всегда удивлялась людям, которые в такой ситуации приземлялись на задницу. Потому что я, споткнувшись, запнувшись или поскользнувшись, всегда летела носом вперед. Прямо в дыру. Даже пикнуть не успела, только сердце сжалось и внутри все разом оборвалось, как будто я была марионеткой, которой перерезали все веревки. А вот вся жизнь перед глазами не пронеслась. Не успела. Потому что спустя мгновение после того, как ноги потеряли всякую опору, меня вдруг резко дернуло наверх, и я с удивлением обнаружила, что вишу в воздухе. «Ой!» — только и сумела пробормотать я. «Тихо! Лучше не шевелись! Я тебя за капюшон держу!» — раздался сверху голос Хель. Пошевелиться я не могла бы при всем желании. Казалось, что все мои нервы, мышцы, кости и прочие сухожилия сосредоточены исключительно в голове и немножко под мышками, где давили перекореженные рукава куртки. А во всех остальных местах я ощущала себя бесформенным мешком. И казалось, что этот мешок вот-вот перевесит и полетит вниз. А внизу под мостом проходила автотрасса. Даже если бы я выжила после падения на асфальт, что, конечно, сомнительно, меня тут же раскатали бы спешащие по своим делам водители. В общем, приятного в ситуации было мало. Только и оставалось, что уповать на крепость капюшона да силу Хель, которая тем временем пыхтела, пытаясь вздернуть меня наверх. Но пока что получалось лишь не уронить, да и то с трудом. «Сим?» – пробормотала подруга. И я с отстраненным удивлением обнаружила, что голос у нее дрожит. Сим, ты не могла бы немного похудеть? Прямо сейчас? Извини, я пока не хочу в туалет. Сверху раздался вздох, за которым последовал слабый рывок. Я поднялась на пару сантиметров, но потом снова начала сползать вниз. Вдруг наверху что-то зашуршало, потом закряхтело, и капюшон, а вслед за ним и я, буквально взлетел наверх. Что-то втащило меня на мост, отволокло подальше от дыры, туда, где не было льда, и громогласно возвестило. «Рано сей деве в свиту Гевьон! Пусть топчет землю в мире живых!» «Рано, еще как рано!» — покорно согласилась я, ощупывая вокруг себя снег. Проваливаться он вроде как не собирался, скользить тоже, поэтому я рискнула и попыталась встать. Медленно, одной рукой опираясь на Хель, а второй на огромного викинга, все еще сжимавшего в руке мой капюшон. Наверное, для подстраховки. Присутствие рядом древнего скандинава почему-то воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Как будто мне каждый день мифологические персонажи жизнь спасают. Я даже почти не удивилась. Сначала. Только потом, спустившись с моста на твердую землю, внезапно вспомнила, что значит бояться. И сразу же осела в сугроб, потому что ноги не держали. Я могла... Если бы Хель не успела меня схватить... Если бы викинг не помог вытащить... Я действительно могла умереть там. «Спасибо», — прошептала я севшим голосом. «Спасибо, Ольга, и тебе спасибо, Хальдор, сын Хегбьорна, прозванный Корноухим. Нет благости больше, чем с девой прекрасной речи вести». Церемонно ответил викинг, попутно вздергивая меня на ноги. «Жизнью моей, как своею владей, златовласая госпожа!» Отвечать на комплименты я никогда не умела, поэтому сделала единственное, что умела делать в таких случаях – покраснела. Даже жарко стало, несмотря на мороз. «Ладно», – Хель сурово посмотрела на моего спасителя. «Раз такое дело, в общем, ты действительно очень помог. Поэтому предлагаю считать, что сегодня мы тебя не видели. Но завтра все равно доложу, что ты здесь бродишь. Так что будь осторожен». «Понял тебя, владычица троп», — серьезно кивнул мужчина. «Но идти мне все равно некуда. Это вам, девы, беречься надо. Замышляет один недостойный муж недоброе». «Ну-ка, ну-ка, что еще за недостойный?» «Тот, кто водой мост облил, оттого и лед, на котором златовласая госпожа поскользнулась. А потом снег пошел, да все следы замел». «Фига себе!» — присвистнула подруга. «А как он выглядел-то? Ну, этот, который воду налил». «Разве ж издалека да в такую пургу разберешь? Заметил только, что юноша еще безбородый. А ближе подходить поостерегся. Не думал, что важно. Мало ли, чем местные развлекаются. Может, обычай какой». Викинг виновато развел руками. «Так... А после этого юноши и до нас здесь никто не проходил, да? Тогда я быстро, никуда не уходите». Хель метнулась к мосту, присела возле него на корточки и начала осматривать землю, как охотничья собака в поисках следа. Осмотрев дорогу, девушка переключилась на перила, подползала почти к самому пролому и со злобным «Ага!» начала быстро-быстро чертить пальцем по снегу непонятные символы. На мгновение мне показалось, что в воздухе над мостом сверкнула и тут же погасла зеленоватая искра. Но, видимо, все-таки показалось, потому что Хальдор на нее никак не отреагировал. Викинг завороженно следил за моей подругой, даже рот приоткрыл. Я и сама, кажется, выглядела примерно так же. Когда Хель закрывала глаза и начинала вытворять всякие странные штуки, она казалась мне пришельцем с другой планеты, чуждым и непредсказуемым. И, наблюдая за ней, я не чувствовала ни холода, ни страха. Одно сплошное любопытство. «Кажется, поохотиться мне сегодня все-таки удастся», — довольно заявила девушка, закончив исследовать территорию. «Как думаешь, Сим, на что ловятся школьные хулиганы, приступившие границы дозволенного?» «Игорь», — догадалась я, мгновенно сложив в голове факты, — «он самый неуловимый мститель районного пошива. Вот чего ему в такую погоду дома не сидится?» Погода и в самом деле портилась с каждой минутой. Густая пелена снежных хлопьев уже совершенно скрыла из виду окрестные гаражи. Дорогу тоже почти завалило. До дома оставалось совсем недалеко, вот только непроходимость моста смущала. Где-то поблизости вроде бы недавно выстроили еще один, но тратить время на его поиски не хотелось. тем более, что при такой видимости можно было и не найти. «Нам надо на ту сторону», — вздохнула я, прекрасно понимая, что прыгать больше не рискну. «Теоретически, можно было попытаться преодолеть мост по перилам. Будь на мне джинсы, в небе солнце, а на календаре лето, я бы даже попробовала, наверное. Но стоило мне об этом подумать, как порыв ураганного ветра чуть не повалил меня в сугроб. На ногах устоять удалось, только вцепившись в Хальдора. Сам викинг буйство стихии, кажется, даже не заметил. Но меня услужливо поддержал». «Да, через мост надо как-то перебраться», — подтвердила Хель. «Игорь туда ушел». «Да оставь ты его в покое, завтра в школе разберемся. Не сможет же этот мелкий пакостник вечно прогуливать». «Не такой уж и мелкий. Он тебя, между прочим, убить мог. Это же на тебя ловушка была. Больше этой дорогой никто не ходит». «Вообще-то на тебя. Или на нас обеих», — поправила я. «Мы пришли в школу вместе, потом ушли вместе, потом опять пришли вместе. Он наверняка подумал, что мы живем рядом и домой опять пойдем вдвоем. И даже не ошибся». «Тем более. А в следующий раз что произойдет? Лестница под кем-то из нас проломится? Кирпич с крыши упадет? Или дом взорвется?» «Слушай, ну это ты уже перегибаешь. А если нет, ты можешь предугадать, о чем этот псих думает и что он натворит в следующий раз?» Я задумалась. С Игорем мы были знакомы с первого класса. Он всегда был задирой и хулиганом, не признававшим ничьих авторитетов. Кроме, может, собственного отца, который парней воспитывал. Но Игорь всегда оставался в границах здравого смысла, не делая ничего противозаконного или опасного для окружающих. До вчерашнего дня. С другой стороны, раньше ему не давали сдачи и не впечатывали лбом в скамейку. «Не знаю, Хель, может, он не со зла, еще одумается». Хальдер, до этого молча слушавший наш разговор, покачал головой. «Нет. Владычица пути права. Вот как есть права. Такие вот, которые из-под тишка козни строят, они самые страшные и есть. Будут в глаза смотреть, улыбаться, речами завлекать, а потом нож под лопатку. О, сколько я подобных перерезал во славу отца богов!» Викинг мечтательно улыбнулся. «Резать я его не буду», — подумав, решила Хель. «Но веселую ночку устрою. Он у меня познает всю прелесть ночных кошмаров». «А может, не надо?» Я осторожно тронула девушку за рукав. «Я уже говорила, что ты слишком добрая. Я просто волнуюсь, чтоб ты ничего лишнего не натворила. Тебе же мир надо защищать от кошмаров, а не насылать их на одноклассников». «Ничего, я осторожна. Да и потом, никто ведь не узнает, если ты и наш корноухий друг не расскажете начальству». Викинг радостно оскалился, довольный, что его причислили к друзьям. Я, наоборот, нахмурилась. Идея Хель мне не нравилась. Я понятия не имела, что она задумала и как собирается это задуманное воплощать, но все равно была категорически против, на всякий случай. Кроме этого, был один вопрос, который требовалось решить прямо сейчас. «Что с мостом делать будем?» «Срежем путь через тени», — совершенно будничным тоном ответила подруга. Хальдор побледнел. Я снова едва не осела в сугробы, в этот раз вовсе не от ветра. «А кто с меня вчера брал обещание никогда туда не соваться?» «Да мы же не глубоко пройдем, по самой поверхности. Пара секунд и никаких проблем. Тут нырнули, там вынырнули». «Хель, может, не надо? Поищем второй мост, тут недалеко должен быть. Или вообще, вернемся и по нормальной дороге пойдем», — попыталась я воззвать к разуму подруги. Но она даже не подумала сделать вид, что слушает. Идея мести и охоты захватила девушку с головой, оттеснив в сторону даже тщательно скрываемый страх перед тенями. «Слушай, я же не заставляю тебя идти со мной. Можешь покараулить тут. Потом я вынырну на той стороне, найду веревку, брошу тебе. Или вон ту заборину перекину через дыру. По ней спокойно пройдешь и все». «Нет уж, я тебя не пущу без присмотра». «Заботливая!» — с притворным восхищением протянула подругу. «Скажи уж честно, тебе просто любопытно, как там, на той стороне, а?» «Любопытно», — смутилась я. «Но не настолько, чтобы, сломя голову, лезть в какие-то непонятности». «Так не лезь! Чтоб потом волноваться, не случилось ли что с тобой, вот еще! Делать глупости так вместе!» Хель не ответила, но чувствовала, что она довольна таким ходом событий. Не хотелось ей одной лезть в эти непонятные тени, очень не хотелось. Зато стоило мне согласиться на этот бред, как подруга развела бурную деятельность. Она подобрала на тропинке длинную ветку и подожгла ее, только не с краю, а ровно посередине. Промерзшее дерево загораться не желало, разве что слегка потемнело от огня, но этого, видимо, было достаточно. Когда ветка основательно прокоптилась, Хель разломила ее ровно по черному следу и один из обломков воткнула в снег у своих ног. Второй кусок она, размахнувшись, кинула через мост, и он сгинул в большом сугробе. «Это маяки», — пояснила Хель в ответ на мой удивленный взгляд. «Совсем недавно были одним целым, поэтому сами найдут кратчайший путь друг к другу на той стороне. Можно было и просто сломать эту ветку и разрубить, но огонь надежнее, да и светлее с ним будет». Следом на свет появился нож, которым девушка очертила на снегу небольшой круг. Я думала, что она в него войдет, но нет. Хель пристроилась на корточках рядом, прикрыла глаза и начала выписывать кончиком лезвия замысловатые символы внутри окружности. Иногда нож едва касался снега, иногда уходил на несколько сантиметров в глубину, а порой и вовсе мелькал в воздухе, не оставляя следов. Я старательно запоминала все движения и символы, но половину происходящего и увидеть-то не могла, не то что потом воспроизвести. Рядом неловко переминался с ноги на ногу Хальдер. Наконец девушка закончила свои странные манипуляции, выпрямилась и удовлетворенно кивнула. «Ну что, кто со мной, тот герой», — провозгласила она, осторожно касаясь чего-то невидимого прямо перед собой. «А что делать-то?» — спросила я. «Сними перчатки». «Ага, теперь возьми меня за руку, крепче, а викинг пусть тебя возьмет. И не отпускайте, что бы ни случилось, пока не выберемся. Когда окажемся внутри, ничего не говорите, а лучше вообще не дышите. Идите след вслед за мной». Все, понеслось. На самом деле, конечно, ничего никуда не понеслось. Первые несколько секунд вообще ничего не происходило, и мне даже начало казаться, что Хель переоценила свои возможности. Но она все еще сжимала мою ладонь, и я молча ждала, что будет дальше. А потом мир вдруг резко обесцветился, будто мы оказались в черно-белом фильме. Всеобщую монохронность нарушали только два алых огонька, один совсем рядом с нами, а другой в нескольких метрах поодаль, как раз там, куда Хель зашвырнула вторую ветку. А между ними медленно, штрих за штрихом, вырисовывалась из тонких красных линий тропинка. Сами мы тоже остались цветными, но потускнели, словно на старой выцветшей фотографии. Точнее, на трех разных фотографиях. И моя явно была сделана одной из последних. По крайней мере, коса на ней все еще осталась пшеничной, юбка синей, а вчерашние пятна зеленки на руках, соответственно, зелеными. Хальдер выглядел почти так же, как и я. А вот его одежда казалась однотонно-серой, сохранив цвет только по вороту, рубахе и на рукавах, там, где по ткани проходила вышивка. У Хель наоборот, куртка и штаны выглядели нормально, но лицо казалось высеченным из мрамора, а многочисленные линии татуировок вокруг закрытых глаз и вовсе превращали девушку в инфернальное существо из фильмов ужасов. Я покрепче вцепилась в ее руку и заметила, что она тоже изменилась. Стала холодней и жестче, как будто принадлежала не живому человеку, а манекену. Точно. Как же я сразу не догадалась, она не человек. Серые волосы, серые глаза. И даже ее имя, Хель, говорило о том, что его обладатель мертв. Мертв давно и бесповоротно. Она запутала меня, заморочила, заставила верить себе и привела сюда, в это гиблое место. Привела, чтобы навсегда запереть здесь. На меня вдруг накатил беспросветный страх. Захотелось оттолкнуть от себя безжизненную серую статую, в которую превратилась моя подруга, и завопить. Завопить так, чтобы весь этот бесцветный мир рассыпался осколками. И даже если я рассыплюсь вместе с ним, неважно, пускай. Главное, не чувствовать больше этого холода, который уже почти добрался до сердца. Главное, вдохнуть полной грудью и... И я вдохнула. В горле сразу запершило, захотелось откашляться, но в легких словно закончился весь воздух. Я не могла выдохнуть, не могла вдохнуть, только открывала и закрывала рот, как вытащенная из воды рыба. Холод внезапно отступил, теперь мне было так жарко, что блузка мигом прилипла к вспотевшей спине. Перед глазами все плыло, шарф душился сильнее и сильнее, хотелось сорвать его с шеи и расстегнуть куртку. Я дернулась, пытаясь освободить руки. И в этот момент Хель посмотрела на меня и вскрикнула. То есть мне показалось, что вскрикнула, но звука я не услышала. А потом время словно очнулось от заморозки и стремительно понеслось вскачь. Викинг тоже что-то беззвучно прокричал, взвалил меня на плечо и огромными скачками понесся по тропинке. Хель бежала рядом, на ходу вычерчивая в воздухе какие-то символы. В конце пути она вырвалась вперед, с размаху вогнала нож прямо в алую мерцающую точку и схватила Хальдера за руку. Предметы вокруг на мгновение снова обрели цвета и четкость, а потом стало совсем темно.